Остаток ночи Матвей не спал. Размышлял, как вернуть посылку. Решил пойти к открытию и объяснить ситуацию, сказать, что ошибся. Может, еще имелся шанс исправить недоразумение. Поначалу он расстраивался, что не сможет теперь вернуть деньги и придется поддельный айфон продавать самому. А потом сообразил, что его ситуация намного хуже. Он добровольно отдал кому-то в руки огромное богатство. Китайцы ушлые, они непременно разберутся, что за устройство им пришло по почте. Тогда богатство Матвею не видать, как собственного позвоночника. Зло брало от своей неосмотрительности. Слова трупа он всерьез не рассматривал. Мало ли, что у него там произошло. Причем здесь Бог? Уснуть получилось лишь с рассветом. До этого Матвей поставил будильник на 9 утра, решив срочно бежать на почту и просить вернуть посылку. Не вышло. Он проспал до начала третьего, заставил себя подняться, когда дальнейшее валяние могло обернуться опозданием и штрафом. Работа снова закрутила, замотала, вытянула все силы и принесла чуточку денег. Лишь вернувшись домой, Матвей вспомнил, что надо сходить на почту. Даже возникла мысль не разговаривать с двойниками, а сразу лечь спать, чтобы пораньше подняться и успеть к открытию. Пару секунд поразмыслив, Матвей понял, что затея так себе. Он уже много лет вел такой образ жизни и попросту не сможет уснуть так рано. «Чуть-чуть поговорю, потом спать», — договорился сам с собой Матвей. Он даже заварил себе не кофе, а пакетик чая. В этот раз зеркало соединилось с жиголо. Почему этого двойника так прозвали, Матвей не понимал. Тот работал в мужском стриптиз-клубе. Естественно, усиленно следил за собственным телом, посещал спортзал, а еще редко оставался без женского внимания. Стригся коротко, а носил всегда обтягивающую одежду. Чаще всего жиголо присоединялся к беседе ближе к утру, после работы. Встретить его так рано оказалось довольно странно. «Привет», — сказал Матвей. «Уж кого-кого, а тебя не ожидал увидеть». «Здорово». Двойник развалился на кожаном стуле, ноги положил на раковину. «Сам не ожидал. Но у меня тут какая-то фигня началась. Клубешник закрыли». «Какая фигня?» — насторожился Матвей. «Да карантин какой-то». Небрежно махнул жиголо. «Типа болезнь какая-то распространяется, которая вызывает быструю старость». «Чего? Какую нафиг старость?» — усмехнулся двойник. «Просто типа большая температура, которая ничем нафиг не сбивается. И человек сгорает. И все, типа. Говорят, заразная дрянь». За ночь Матвей поговорил еще с четырьмя двойниками. Белазом, Манагером, Балалайкой и бизнесменом. Все двойники сообщали, что у них началась распространяться какая-то странная болезнь. Везде заразная, но обязательно быстротечная и смертельная. Где-то за нее власти ввели карантин, где-то они и ухом не повели. Никто из двойников, кроме трупа, не связал появление болезни с прототипом от Бога. Вера в самого себя убеждала Матвея, что этой связи нет и быть не может. Однако странная закономерность говорила обратное. А еще Бог ни с кем больше так и не вышел на связь. Матвей проснулся от будильника в половине 9 утра, сходил в туалет и понял, что весь мир подождет, ведь он хочет спать. В тот день Матвей так и не дошел до почты. Впрочем, как и на следующий. И на следующий, и потом. В итоге он договорился сам с собой, что сходит в единственный выходной. Однако, проснувшись в 4 часа дня, понял, что идти уже бесполезно. Прошла неделя, 100 против одного, что посылка на пути в Китай. Матвей у каждого из двойников спрашивал, не выходил ли с ним на связь Бог. Лишь барыга сообщил, что общался с ним пару дней назад, но его словам веры мало. Лет 5 назад он рассказывал, что видел на улице снежного человека. А ситуация во всех мирах набирала обороты. Уже все двойники говорили, что у них началась какая-то странная болезнь. Что удивительно, в каждой реальности разная. Подробности ни один из двойников, кроме трупа, рассказать не мог, так как полной информацией не владел. Единственные факторы, роднившие все эти болезни из параллельных реальностей – высокая заразность и летальность. Матвей молчал о том, что это могли быть проделки Бога. Он и сам не мог себя заставить поверить в такую возможность. При этом не собирался молчать труп. Он устроил собственное расследование и быстро пришел к выводу, что прототип новейшего интернета на самом деле самораскрывающийся контейнер для вируса. Труп усиленно сеял панику среди двойников. Некоторые ему верили, но большинство начали считать его параноиком. Зачем Богу убивать параллельные миры? Все мог бы объяснить сам Бог, но он так и не появлялся. О посылке в Китай Матвей даже забыл. У него на работе случилось чрезвычайное происшествие, которое заняло умы сотрудников склада на несколько дней. Пропало 2 палета подгузников. Служба безопасности в лице 2 бывших представителей органов правопорядка обычно расследования не устраивали, просто раскидывали пропажи на всех комплектовщиков. Матвей это знал из-за долгого срока работы. Остальные, кто трудился до первой-второй получки, даже не замечали этих вычетов в совокупности штрафов. В этот раз служба безопасности решила не изменять своим правилам. Они даже на склад не приходили, а просто кому-то сообщили, что можно не волноваться, за все заплатят комплектовщики. Только не учли, что стоимость 2 пропавших палетов оставит комплектовщиков вообще без денег. Естественно, такое решение службы безопасности вызвало всеобщий шквал возмущения. Люди даже прекратили работать. Пришлось спуститься начальнику склада, чтобы со всеми поговорить и успокоить. А еще пообещать, что никто ни у кого ничего не вычтет. Матвей знал, что начальник склада нагло врал. Как всегда. Именно он и был замешан в пропаже 2 палетов. Безопасники тоже были в доле. Наверняка и кто-то еще, о ком Матвей не догадывался. Просто раньше они не наглели в таких масштабах. Все слова о том, что будет проведено расследование, — лишь слова. Без сомнений, будет так, как решила служба безопасности. Пропажу разделят на всех комплектовщиков. Оставят их либо вообще без денег, либо с копейками на руках. Только у Матвея, как у самого опытного сотрудника, могла выйти кое-какая сумма в зарплату. Работники-то успокоились, а вот Матвей всерьез задумался о смене работы. Как известно, а лучше никогда не становится. Прокатило в этот раз, прокатит и в следующий. А работать месяцами практически за бесплатно Матвей не собирался. Точнее, попросту не мог себе позволить. Однако и эти проблемы он решил отложить на потом. По дороге домой Матвей зашел в круглосуточный магазин и накупил полуфабрикатов, с ужасом представляя, что в ближайшее время придется готовить. Перед соединением с параллельными мирами он чувствовал иррациональное волнение и перевозбуждение, будто вот-вот должно что-то произойти. Так и случилось. Зеркало соединило с Богом. От неожиданности Матвей даже на несколько мгновений забыл, как разговаривать. «Привет», — сказал двойник. «Ага», — кивнул Матвей. «Привет», — наконец-то выдавил из себя. И тут же с губ сорвался вопрос. «Зачем ты все это сделал?» В следующий миг он понял, что обвинил самого себя, пусть и из другого мира, в непонятно чем. Требовалось уточнить, однако Матвей не успел этого сделать. «Прости», — понуро произнес Бог, — «я не специально. Меня самого обманули». У Матвея челюсть отвисла. Впервые в жизни он почувствовал, что это выражение не метафора. «Вижу, ты шокирован», — сказал Бог. «Я тоже вчера был шокирован». «Поподробнее», — даже начал заикаться Матвей. «Мне придется начать сначала». Двойник опустил взгляд и принялся рассказывать. «Я уже как-то говорил, что в моем мире умение общаться через зеркала доступно всем. Точнее, некоторым оно недоступно, но это слишком малый процент от жителей. Это патология. Не буду вдаваться в подробности. Доступно всем и точка. В принципе, в той или иной мере этим пользуются все, но чрезмерное зависание на этом общении считается, — он вздохнул, — психологической болезнью. Отец мне до 17 лет запрещал даже открывать зеркала. Именно поэтому мы все друг о дружке узнали только в 17. «Почти все из этого я уже знаю», — жестче, чем хотел, произнес Матвей. «Ближе к делу». В 17 я взбрыкнул и открыл зеркала. Начал общаться и завис. Отцу это крайне не нравилось. Мы постоянно ссорились. Он хотел, чтобы я пошел по его стопам, чтобы учился, стал ученым. «Я, как ты знаешь, ночи напролет пропадал здесь», — махнул Бок рукой. «Отец мне даже жену сумел найти. Думал, что она меня вытащит отсюда. У нас даже нашлось кое-что общее и невероятно невероятное». «Что?» — тут же спросил Матвей, ведь эта часть биографии Бога оставалась для него секретом. Двойник уже несколько раз упоминал о некой общей черте с бывшей супругой, но подробностей не раскрывал. И не раскрыл он их и в этот раз, попросту не услышав вопрос. «Анжела ушла», — продолжил Бог, — «как раз из-за моего бесконечного пропадания здесь. В какой-то момент мне показалось, что папа смирился. Потом все мировые новости облетела история Захара Лапина, инвалида-колясочника, который благодаря собственной силе воли вновь смог ходить. Для этого он убил всех своих двойников. Зарезал. Он, как и я, настолько погряз во всех этих мирах, только у него было еще хуже. Ведь ходить и полноценно жить он мог лишь в этих фантазиях. В общем, после всего этого он стал звездой. Сейчас ведет очень популярные курсы по избавлению от зависимостей. Его поступок стал своеобразной модой – каминг-аутом». «Каминг-аутом?» – поднял Матвей левую бровь. «Это же, если не ошибаюсь, раскрытие всему миру своей гомосексуальности». «Чего?» Двойник впервые поднял взгляд. На его губах даже появилась улыбка. «Ну и бред! Каминг-аут даже переводится как выход. Выход из зеркал, отражений. Причем здесь гомики». «Ладно, неважно», — махнул рукой Матвей. «Продолжай». Каминг-аут стал настоящей модой. Сегодня много людей навсегда расстаются с отражениями. Для этого есть множество способов, начиная от убийства и заканчивая... Да даже не знаю чем, фантазию невозможно ограничить. А просто разбить зеркало нельзя? Тебе можно, — пояснил Бог. Разбив его, ты навсегда избавишься от меня и остальных. Я — нет. Я смогу связываться с вами через другое зеркало. Это не так легко, но возможно. В общем, я подумал, что папа успокоился и принял меня таким, какой я есть. А потом он мне рассказал про этот бизнес с интернетом и попросил помочь. Сказал, что наконец-то мое пустое времяпровождение может пригодиться и принести пользу. Естественно, я согласился. Он дал мне эти так называемые прототипы. А когда я их всех раздал, он решил свозить меня в горы. Я пытался отказаться, но не смог. И уже там он мне все рассказал. Двойник умолк, потер ладонью о колено. «Продолжай», — потребовал Матвей. «Да нечего продолжать». Бог вскинул взгляд на собеседника. «Я знатно лопухнулся. Почему я вообще поверил отцу? Как я мог поверить в какой-то бизнес, если он военный вирусолог и всю жизнь им был? Какой еще бизнес?» Он выдохнул и вновь опустил глаза. Несколько мгновений смотрел на раковину, а потом прошептал. «Прости». «За что?» Матвей чувствовал пустоту в душе. «Трудно, когда предает близкий человек, но еще труднее, когда предаешь сам себя». «Я вас всех убил», — поглядел Бог на Матвея. «Это были не прототипы интернета, а боевые вирусы в самооткрывающихся контейнерах. Мой отец имеет доступ ко многим наработкам. Многое он сам и создал». Матвей почувствовал, как пересохло в горле. Он повернулся и взял кружку. Сделал глоток, но кофе еще оказался очень горячий, и Матвей невольно выплюнул его обратно. Обжег язык, губы, но мысли быстро вытеснили боль из сознания. И что? Он просто так взял с работы страшнейшие боевые вещества? Матвей до сих пор не мог поверить, что сам себя предал. Искал любую причину сомниться в услышанном. «Не знаю», — признался Бог. «Просто или не просто. В конце концов, он там руководитель. Вероятно, нашел способ взять». Несколько минут прошли в молчании. Матвей глядел на ванную. Голова странно опустела. «Что теперь делать?» — глухим голосом спросил он. «Я не знаю», — пожал плечами двойник. «И нет никакого противоядия?» «Есть. Я думаю, что есть. Отец как-то говорил, что к каждому боевому вирусу одновременно с вирусом создается вирофаг. Но папа мне все равно их не даст. Да и попробуй теперь разбери, кому из вас какое противоядие давать. Ты сможешь их достать?» «Шутишь?» — хмуро усмехнулся Бог. Предлагаешь пробраться на охраняемый военный объект и украсть то, что я даже не знаю, как выглядит?» Матвей почувствовал, что вспотели ладони. Потер их о колени. «Но надо же что-то делать!» — воскликнул он. «Нельзя же просто так сидеть!» «Надо!» — поджав губы, кивнул Бог. «Надо всем сообщить, что скоро они умрут. Может, у кого-то есть незавершенные дела. Пусть все доделают. Помоги мне. Расскажи всем, что услышал. Вдруг что-то да и придумается. Поможешь?» Матвей кивнул, еще в полной мере не осознав, что грозит его миру, ему самому. «Спасибо», — сказал Бог. «Ладно, я отключаюсь. Еще увидимся». И он толкнул дверь. По зеркалу пробежала рябь. В следующее мгновение оно показывало отражение. Матвей сидел, задумчиво смотрел на горевшую ровным пламенем свечу. Не мог разобраться в собственных чувствах и ощущениях. Потерял счет времени. По зеркалу вновь прошла рябь. В следующий миг оно должно было соединить с параллельным миром. И этого так и не произошло. Матвей дунул на свечу. Пламя дернулось и пропало. На фитиле осталась красная точка, которая через пару секунд погасла. Ванная погрузилась в абсолютную тьму. Завоняла гарью. Несколько дней Матвей не выходил на связь с параллельными мирами. Такое в его жизни случилось впервые. Бывало, пропускал ночи, но для этого всегда имелись объективные причины. В этот раз такая причина отсутствовала. В первый день он после работы просто смотрел сериал, пока не уснул. В душе царила опустошенность. Такое с ним уже случалось после смерти родителей. На второй день Матвей возвращался под холодным порывистым ветром. Уже по дороге решил, что самое время оживить старое авто. Заскочив домой и перекусив, взял ключ от машины. Спустившись, открыл капот. Не проверяя уровень, долил немного масла, антифриза, незамерзайки в омывательный бачок. Проверил уровень тормозной жидкости. Потом завел машину и компрессором подкачал до 2 атмосфер, порядком спустившие колеса. Матвей старался не думать о посылке, которую отправил в Китай. При этом внимательно следил за новостями. Даже подписался на одном из новостных порталов на рубрику «Здравоохранение», где освещались мировые события в этой сфере. Телефон стал пиликать новыми сообщениями пару раз в час. Матвей выискивал среди поступивших вестей хоть какое-то упоминание о смертоносной инфекции, но безуспешно. На третью ночь Матвей нашел в себе силы притащить в ванную комнату стул, поджечь свечу и дождаться сеанса связи. Запоздало вспомнил, что забыл о кофе. Часы на телефоне показывали без минуты полночь. Первый, с кем соединило зеркало, — труп. «О!» — воскликнул Даник. «Ты еще жив?» Если бы Матвей не знал, что труп затер эту шутку до дыр, то мог бы и обидеться. «Жив, слава богу!» — буркнул Матвей. «Благодаря Богу ты скоро будешь мертв», — ответил двойник без тени улыбки. «У тебя же там уже все началось? Так вот, это начало конца, поверь». «У меня все отлично», — с вызовом произнес Матвей. «Никакого начала конца». «Тебе Бог не рассказал?» — прищурился труп. «О том, что его подставил отец?» — рассказал, все рассказал. «И ты еще питаешь иллюзии?» — усмехнулся двойник. «Думаешь, твоя хата с краю и ничего не случится?» Матвей повернулся, чтобы взять кофе, и увидел, что на стиральной машине ничего нет. Отвечать не хотелось. Да и не знал он, что ответить. Ненадолго повисла тишина. «Знаешь, я когда-то тоже не поверил, что его отец военный вирусолог. В моем мире таких людей нет. В моем мире вирусы не создают. И их даже толком не изучили. Тем более не создают вирофаги. Мне кажется, и в твоем тоже. А теперь в наших мирах распространяется страшная гадость. Я у Бога спросил, какая заразность и смертность у их боевого вируса. Попросил уточнить у отца, знаешь, что он ответил?» «Нет». Матвей смотрел на свечу и жалел, что вообще вышел на связь с иными мирами. Последние 2 дня он находился в состоянии покоя, а теперь его снова окунуло в эти иномирные проблемы. «Если они разрабатывают вирус, заразность и смертность от которого составляет 99%, то такая разработка считается неудачной и ликвидируется. Оружие должно уничтожать». За ночь Матвей поговорил еще с 3 двойниками. Казалось, Бог успел всюду. Все уже были в курсе, что вместо прототипа интернета нового типа им подсунули военный вирус. Во всех мирах этот вирус уже начал жить, начал убивать. Никакой паники нигде еще не возникло. Имелись карантины, но даже российские власти еще не воспринимали всерьез возникшую угрозу. Да, люди умирали, но эти двуногие постоянно мрут. Следующий день прошел у Матвея как обычно. Он валялся на диване до последнего. Затем искупался, перекусил и умчался на работу. На машине. Впервые за долгое время он сел за руль и даже немного получил удовольствие. А вообще водить он не любил. Тем более старый «Ланос», доставшийся от папы. Особенно его напрягала трещина на лобовом стекле, протянувшаяся на водительской стороне с самого низа почти до самого верха. Матвею казалось, что на какой-нибудь кочке стекло непременно брызнет в салон миллиардом осколков. А еще у «Ланоса» начинал течь радиатор при длительной езде. И это лишь десятая часть проблем этой старой машины. Когда вернулся, то его парковочное место во дворе так и осталось свободным. Видимо, жители дома негласно закрепили тот клочок дороги за его развалюхой. Кое-как запарковавшись, Матвей заглушил двигатель и остался сидеть. Размышлял, хочет ли разговаривать с двойниками. Решил, что надо следить за развитием ситуации. На этот раз он не забыл заварить кофе. А еще успел перекусить бутербродом с колбасой. Зеркало соединило Зоу, барыгой, цыганом и барабаном. Даже такая личность, как барыга, оказался в курсе, что началась лютая дрянь. Правда, каждый день надеялся, что все обойдется. Оказалось, Бог всем пообещал, что попробует поговорить с отцом. Матвей понимал, что это бесполезно. Скорее всего, понимали все. Ведь отец тоже у всех был с похожим характером, суровым характером. Бог до сих пор в 24 года во всем слушал папу и не смел ему перечить. Вероятнее всего, каждый понимал. Бог всех их просто успокаивал, тянул время. На следующую ночь Матвей услышал от молочника. «Я попытаюсь заманить Бога к себе и разобью зеркало. Пусть сдохнет вместе со мной. Или остановит то безобразие, что натворил». В следующие дни и недели Матвей много слышал подобных высказываний. Каждый из двойников рассчитывал под тем или иным предлогом заманить Бога к себе и разбить зеркало. Матвей даже начал понимать, для чего существует техника безопасности. Никогда не переходить в иные миры. Дни текли за днями. В ноябре начало медленно, но верно холодать. Подступала южная зима. Холодная, мокрая, грязная. После получки не вышло на работу 95% комплектовщиков. Но их место быстро заняли другие ребята. На удивление, конкретно у Матвея зарплату удержали не так много, как он рассчитывал. Поэтому увольняться он передумал. Матвей работал, следил за новостями, но не видел в них ничего экстраординарного. При этом по ночам наблюдал совершенно иную картину. В большинстве параллельных вселенных события развивались довольно быстро. Почти везде Саминск уже находился на карантине. Въезд и выезд из него запретили. Но боевой вирус продолжал быстро распространяться. Оно и неудивительно при его заразности. В самом городе люди попросту пропадали. Как сказал Труп, вероятнее всего системы здравоохранения нигде не справлялись с таким сумасшедшим наплывом пациентов. Усугубляло ситуацию то, что никто не мог понять, чем именно они больны. При этом никто из двойников не мог однозначно сказать, что в мире началась паника. Больше всего походило на то, что информация о вирусе старательно выпалывалась из сети, будто сорняк. А еще довольно удивительный факт состоял в том, что никто из двойников пока не заболел. Несколько раз Матвей разговаривал с Богом. Двойник убеждал всех, что пытался надавить на отца, но реальной помощи от него еще никто не увидел. «Тебя хотят заманить в другие миры и разбить зеркало», — предупредил его Матвей. «Я знаю», — ответил Бог, — «такое не редкость. Я не дурак переходить в отражение, когда об этом может кто-то знать. И тем более не стану переходить сейчас, когда есть опасность притащить эту дрянь в реальность». «В свою реальность», — машинально уточнил Матвей. Бог посмотрел на него долгим взглядом, но ничего не ответил.